в прощальных слов уезжаешь ты. Вот и кончилась любовь, уезжаешь ты. Может быть, и навсегда уезжаешь ты. Вот и все мои слова, 5 минут и все пройдет. И застынет в сердце лед. Все в слезах твои глаза. Субтитры сделал DimaTorzok.